Глава 26. Бог связывания и пленённая богиня. «Энна Суона!» — обратился я к бежавшей передо мной Энна Суона, поравнявшись с ней. «Кто такая эта Вензель, о которой ты только что упоминала?» Крылья на ее голове трепыхнулись, и она повернулась ко мне. «Богиня рождения Вензель, повелевающая порядком жизни и рождения. На самом деле мое рождение не должно было быть возможным, но Вензель исправила это, использовав свои полномочия. Ась, где-то я уже слышала про эту богиню рождения». Элеонора подняла взгляд наверх, пытаясь вспомнить, кто это. «Это подруга Мелитии», — сказала Саша. «Об этом говорилось в надписях в Дельзагейде, и мне почему-то кажется, что это правда». «А, точно, я тоже их тогда видела». «А какая она богиня?» — спросила Миша. «Вензель добрая», — ответила Энна Суона. «Всё время меня защищает и пытается помочь мне родиться. Она говорила, что считает меня своим драгоценным дитя, поскольку Мелития очень просила ее оберегать меня». Миша дважды моргнула. «Вензель тоже является твоей матерью?» Энна Суона улыбнулась и радостно кивнула. «Всё потому, что я — жизнь, которой тяжело появиться на свет. И поскольку Мелития одарила меня порядком созидания, а Вензель — порядком рождения, у меня не одна мама». «А, вот как!» «Ясненько», будто все поняв, сказала Элеонора. «Значит, то, что Зесси является твоей старшей сестрой, было лишь сном, который ты показала ей, чтобы привести нас сюда?» Если Элеонора выглядела успокоившейся, то Зессию такое предположение повергло в пучину отчаяния. «У нас с тобой не одна мама?» спросила Зессия таким голосом, будто вот-вот была готова разрыдаться. «Энна, не моя младшая сестра. Это была ложь?» Услышав это, Энна Суона улыбнулась. «Не расстраивайся. Я еще и дочь Элеоноры. У меня три мамы». «Значит, ты моя младшая сестра?» «Ага», — ответила Энна Суона. Лицо Зесси расплылось в радостной улыбке. Элеонора тихонько подкралась к Энна Суона и шепнула ей на ухо. «А как все обстоит на самом деле, Энна?» «Я все еще толком ничего не понимаю, но так решила, потому что мой голос смог достичь лишь тебя и Зесси. Мне хотелось бы, чтобы это было правдой». Вот как? И что ты этим хочешь сказать? Что лишь мать могла бы тебя услышать?» Энна Суона потупилась, а крылышки на ее голове удрученно опустились. «Я не знаю. Прости». Возле Элеоноры из ниоткуда появилась Зесси и смирила ее недобрым взглядом. «О чем вы говорили?» «Да так, ни о чем. Кстати, Энна, ты, помнится, говорила, что мы должны спасти твою маму Вензель, но что с ней стряслось?» Сменила тему Элеонора, отвернувшись от поглядывающей на нее с подозрением Зесси. «Она оказалась в плену, чтобы спасти меня», — с мрачным видом сказала Энна Суона. «Хм, и кто ее пленил?» «Боги ненавидят меня, и поэтому по мою душу пришла богиня аборта Андерк. Вензель сказала, что Андерк пытается уничтожить меня до того, как я рожусь». «Она сейчас здесь? В Ростовом Божьем Граде?» «Да. Богиня аборта Андерк ждет возможности уничтожить меня. Вензель сразилась с ней, чтобы защитить меня, но проиграла ее, заперли в том дворце». Энна Суона остановилась, ее взгляд был направлен на огромный дворец. «И богиня аборта не одна. С ней еще подчиняющиеся ей боги-хранители аборта и бог связывания Везнелла, который создал в том дворце своими полномочиями связывающую тюрьму и заточил Вензель при помощи нее». Энна Суона обернулась и посмотрела на меня. «Я не способна помочь избежать из связывающей тюрьмы и победить бога связывания. Поэтому все время пряталась. Умоляю вас, владыка демона Фанос, спасите Вензель. Она необходима для моего рождения». С настойчивым видом обратилась ко мне Энна Суона. Будучи еще нерожденным порядком, она тоже является богиней, однако она настолько эмоциональна, что в это трудно поверить. «Если Вензель подруга Мелитии, то я, разумеется, ее не брошу». Услышав это, Энна Суона вздохнула с облегчением и широко улыбнулась. «Однако конфликт между богами — это весьма необычное явление, ведь при уничтожении любого из них стабильность порядка будет нарушена. Даже порядки противоположности не нападают друг на друга напрямую. 2000 лет назад мне никогда не доводилось видеть противостояние между богами. Несмотря на то, что все порядки влияют друг на друга, они просто исполняют свою роль в мироздании». «Это что получается? Энна Суона является порядком, рождение которого боги не хотят допустить любой ценой?» Задумавшись, высказалась Саша. А рождение Энна Сооны, соответственно, сделает так, что наступит мир во всем мире, верно? Может быть, и странные боги больше не будут нападать на Дельхейт? Беззаботно сказала Элеонора. Надеюсь, что так. Я взглянул на дворец перед собой и пошел дальше. Увидев это, Энна Сооны и остальные девушки последовали за мной. Вскоре мы оказались перед входом. «Связывающая темница находится внутри дворца, так?» — уточнила Саша. Миша пристально заглянула внутрь дворца магическими глазами. «Дворец весь целиком полон мощной магической силы. Божественного происхождения». Саша сглотнула и посмотрела на меня. «Что будем делать?» «Как я уже говорил, порядки обычно друг другу не вредят. Поэтому-то богиня Андерка не уничтожила богиню рождения Вензель, а просто пленила ее. Даже если мы немного побушуем, ей ничего не угрожает. То есть? Просто зайдем с парадного входа». «Так и знала». Ухмыльнувшись Саше, которая выглядела так, словно испытывала дурное предчувствие, я без колебаний зашел внутрь дворца и в тот же миг ощутил кожей склизкий воздух. Видимо, из-за порядка богосвязывания тело ощутило неприятную тяжесть, словно его целиком сковали цепями. «А...» Энна Суона упала на колени. «Энна...» Зесси с беспокойством заглянула ей в лицо. Энна Суона уперлась обеими руками в пол и, обливаясь потом, тяжело дышала. Судя по всему, она еще не обладала сопротивляемостью к связывающей тюрьме. «Я понесу тебя». Я уже хотел было протянуть ей руку, как вдруг Зессия закатала рукава и сильно сжала кулаки, демонстрируя свои предплечья. «Но... как? Что ты делаешь?» – удивленно спросила Саша. Наверное, пытается обратить наше внимание на свои мышцы». Однако ответ Элеонора лишь озадачил Сашу еще сильней. «Мышцы в смысле предплечий?» «Дряблые». Искренне высказала Миша свое впечатление. «Но как?» Раздвинув свои дряблые предплечья, Зессия взглянула на меня полным эмоций взглядом. Видимо, она хотела впечатлить свою младшую. Как это мило. «Ладно, доверяю Энну Сону тебе. Сбереги ее, во что бы то ни стало». «Так точно!» Сказала Зессия таким тоном, словно пыталась прыгнуть выше головы, села на корточки перед Энну Сону и призвала залезть на ее спину. «Ты уверена? Я же старшая сестра!» Энна Сооны медленно залезла на спину к Зессии. Хоть мускулами она похвастаться не могла, но значительно усилила их, вложив магическую силу, и создала небольшой магический барьер, чтобы защитить Энну Сооны. После чего резко пошла вперед, неся младшую сестру на спине. «Хе-хе, совсем как старшая сестра! Не совсем как, а настоящая!» Надув щёчки, Зессия обернулась и недовольно покосилась на Элеонору. «Да-да, я знаю. Ты отличная старшая сестра». Зессия кивнула и продолжила идти вперед. Внутри дворца во множество слоев были установлены железные решетки, которые образовывали запутанную, как в лабиринте, дорогу. Мы постепенно продвигались по лабиринту из железных решеток, заходя в него все дальше и дальше. Через некоторое время Энна Свона обратилась к повернутой к ней спиной Зессии. «Слушай». Она немного смущенно сложила крылышки на голове. «Могу я называть тебя старшая сестрица Зессия?» Зессия отрицательно покачала головой. «А, нельзя? Предлагаю, старшая сестренка Зессия!» «Предлагаю, старшая сестренка Зессия!» Рьяно настаивала она, чтобы Энна Сооны называла ее так, как хочется ей. «Ну тогда пусть будет старшая сестренка Зессия!» От слов Энны Сооны Зессия, несмотря на груз на спине, начала бежать в припрыжку. «Я старшая сестра! Как только Энна родится, Зессия будет капризничать, если не возьму ее под свою опеку». «Хо, я представил эту сцену у себя в голове. У тебя и так уже 10 тысяч дочерей, так что ничего не изменится, если станет на одну больше. А, ну раз так, то ты тоже будешь за нее в ответе, ясно?» Ехидно улыбнувшись, идущая позади меня Элеонора легонько ткнула меня пальцем в щеку. «Погоди». Я остановился. Неужто даже сам великий ужасный владыка демонов испугался? Вот так поворот!» С этими словами Элеонора уже собралась было выйти вперед меня, но я остановил ее рукой. «За свои слова я всегда отвечаю. Просто...» Я дернул подбородком вперед, как бы говоря, и обратить внимание на то, что впереди. Она удивленно посмотрела туда магическими глазами. В глубине виднелась магическая и на вид чрезвычайно крепкая клетка, внутри которой сидела юная женщина, одетая в странную длинную ткань, которой было обмотано ее тело. У нее были прямые длинные волосы и светло-зеленые божественные глаза. Ее белая кожа испускала божественное сияние. Она, вне всяких сомнений, являлась богиней. «Вензель!» — воскликнула Энна Суоне. Богиня тут же нас заметила и была, надо сказать, сильно удивлена. «Подойдем, поближе!» Зесси отважно побежала к магической клетке. «Сейчас мы спасем тебя, Вензель!» «Стой!» — в панике сказала она. «Не подходи ко мне, Энна Суоне! Бог связывания здесь!» Едва она произнесла эти слова, как растянувшаяся с потолка цепь стала извиваться, словно живая, и устремилась к Зесси с Энна Суоне. «Я займусь ей!» Зесси обнажила священный меч света Энхали и рубанула им по цепи. Раздался пронзительный металлический звон. Ей не удалось перерубить цепи, та начала кружить вокруг них. Со стороны это напоминало цепной смерч. «Я не проиграю!» Зесси нанесла мечом колющий удар, однако Энхали втянула в цепной смерч. «А!» Разнесся протяжный скрип от столкновения, священный меч вырвало из ее рук и резво отбросило в сторону. Словно собираясь закончить начатое, цепь начала стремительно сужать область смерча, чтобы опутать собой находящихся в центре Зесси и Энна Суоне, однако вдруг остановилась за мгновение до того, как исполнила задуманное. «Хм, ты бог связывания?» Непринужденно сунув руку в смерч, я схватил цепь. «Да, я бог связывания Вязнелла». В этот миг цепь испустила магическую силу и попыталась опутать мою руку. Я, не особо напрягаясь, печатал ее в пол. Раздался грохот и поднялось облако пыли. Цепь начала, звеняя, извиваться и принимать гуманоидные очертания. Подувший ветер сдул пыль и обнажил укутанного с ног до головы цепью мужчину, который источал подобающую богу мощную магическую силу. «Итак, Вязнелла, давай кое-что обсудим. Мне нужно поговорить с находящейся вон там богиней рождения Вензель. Если сейчас же её выпустишь, я не буду с тобой груб. Как тебе?» «Выпустить?» Вязнелла нахмурился. «Если освободишь ее, то я тебя прощу. А если откажешься, то твой порядок окажется в опасном положении. И Вензель все равно выйдет оттуда. Какой вариант лучше, думаю, достаточно очевидно». После секунды молчания он хихикнул. «Нет, нет, я сказал нет!» Едва бог связывания закончил фразу, как из него взметнулись частицы магической силы. Миша и остальные девушки приготовились к бою. «Ведь она моя! Мама всегда будет со мной! И ей, и ей, и ей!» Из тела Вязнелла во все стороны растянулись бесчисленные цепи, и в следующий миг они яростно бросились на нас. «Никуда уходить не дозволено!»